Овуляция. От латинского слова ovum – яйцо. Выход яйцеклетки из яичника в полость тела в результате разрыва зрелого фолликула. Из полости тела яйцеклетка попадает в яйцевод, где осуществляется оплодотворение. Процесс овуляции происходит у женщины периодически, в среднем каждые 21-35 дней. Регулируется овуляция гонадотропными гормонами передней доли гипофиза и фолликулярным гормоном яичника. Окситоцин. Гормон, выделяющийся нейросекреторными клетками передних ядер гипоталамуса, затем транспортирующийся в заднюю долю гипофиза, где накапливается, депонируется и откуда выделяется в кровь. Оказывает стимулирующее воздействие на гладкую мускулатуру матки и в меньшей степени на мышцы мочевого пузыря и кишечника. Вызывает выработку молока молочными железами.